Глава 9. Эльвина переводит взгляд на Торна. «Капитан, какая приятная неожиданность. Мы как раз обсуждали вашего подопечного». Принц довольно подхватывает. «Точно. Позови-ка его, воин. Есть у меня к нему несколько вопросов». Торн отдает честь Эйре, клонится Лигдану. Вижу, что на нем больше нет герба Галенов. «Ремус Гален пропал, ваше высочество», — встревает брат. «В каком смысле пропал? Разве ты не должен был его охранять?» «Должен. Вчера ночью он ушел из таверны. По следам понял, что в сторону зловонных болот. Я вернулся за снаряжением, чтобы углубиться в лес. Я либо найду его, либо не вернусь». Эльвина косится на меня, снова натурно. «Вот как. Прискорбные известия. Я сообщу их Эйру Галену». Лигдан фыркает. «Зачем ему это знать? Кому нужен выкинутый из дома бастард? Я очень разочаруюсь Эйром, если он растратится на его поиски. Воин, а скажи-ка мне одну вещь. У этого бастарда не было при себе никаких артефактов?» «Не замечал, ваше высочество». «Прискорбно». Замечаю, как Кейт лыбится. Неужели у нас были настолько отвратные отношения, что она радуется моей пропаже? А вот по Эрмину тяжело что-то понять. Он задумчиво смотрит в пустоту. Эльвина поет сладким голоском. «Не будем спешить с выводами, принц Лигдан. Может, Римус еще вернется. Капитан, вы уверены, что хотите отправиться на болото? Я понимаю вашу озабоченность тем, что вы не смогли выполнить поручение Эйра, но не стоит из-за этого умирать. Возвращайтесь к нам». Торн качает головой. «Я не смогу показаться Эйру Галену. Прошло всего 3 дня, а я уже подвел его. Я не планирую идти до конца и умирать. Вернусь, если столкнусь с опасностью, с которой не смогу справиться. Но на службу Эйру Галену поступить больше не смогу. Пойду в наемники». «Вот как», — улыбается Эльвина. «Какая потеря. Вы, уважаемый капитан, и много лет отдали нашему дому. Думаю, никто не будет противиться такому решению. Что ж, принц Лигдан, предлагаю осмотреть содержимое наших амбаров». «Верно, Эйра. Эта дыра меня порядком достала. Уходим». Видно, как принц расстроен, что у него отняли возможность поиздеваться над Римусом. Вся делегация покидает таверну. Эльвина напоследок бросает на меня непонятный взгляд. «До встречи, уважаемый делец». Выходит. В таверне остаются только 2 стражи по распоряжению принца. Стоят себе, втыкают, как зомби. Напрягают. Что еще за наблюдатели? Краем глаза однозначно смотрю на Торна. Он меня понимает. «Дарин, Гео, это вы?» — обращается к стражам. Торну требуется какое-то время, чтобы убедить своих коллег не пугать и без того пуганных завсегдатаев таверны своим присутствием. Стражи, под честное слово, и с большой неохотой покидают заведение. Один становится в караул главного входа, другой — у черного. Да. Так они, конечно, никого не напугают. Клоуш вздыхает. «Ох, стал быть, ужас-то какая! Еще и вояк мне понаставили. Во что же вы нас, господа, ввязываете? Я вам благодарен, конечно, за помощь, но не подвергаете ли вы нас еще большей опасности, чем со стилетом? Эти ваши политики не для меня. Я человек, стал быть, старый, ведь еще внучку воспитать, дела и передать». Лия опускает голову, и я понимаю, что она еще не повестила деда о планах не принимать дела таверны. Что ж, Клоуш явно расслабился и не понимает своего положения. Пока по деревне разгуливают знатные особы, нужно все ему растолковать. Многообещающе улыбаюсь, возвращаясь за стол, сую в рот картофельную, жую. «Клоуш, ты плохо понимаешь, что происходит. Лия, ты, видимо, тоже». Дед с внучкой переглядываются. «Стало быть, а о чем вы, господин?» «О деньгах, разумеется, о чем же еще? Ты мне должен. Торн, сходи, будь добр, проверь, как там Иона». Какое-то время он смотрит на меня. Кивает, уходит. Пережевываю бекон. «У них тут есть бекон, надо же. Только жилистый какой-то. Ничего, немного жиров не повредит». Заглядываю под стол. Эта принцесса что-то затихла. «Ну вот куда она опять делась? Что за фигня происходит с этой криповой живностью? Клоуш, ты знал, что я не очень хороший человек? Выпрямляясь, скрещиваю руки. А если точнее, то я люблю делать хорошие дела только за деньги. Ты должен мне 10 золотых. Клоуш поджимает губы, молча сверлит меня взглядом. Продолжаю. Стилет брал с тебя 20 золотых в месяц. Я возьму всего 10. Клоуш сжимает кулаки. Вот так стало быть, значит. Решили стилета заменить. На Лию больно смотреть. По ее лицу кажется, что она только что потеряла смысл жизни или типа того. «Римус, что же вы такое говорите?» «Солю луковое кольцо, жую. Жгучий как огонь. Блин, это я зря. Теперь 3 часа вонять буду». Разочарованно развожу руками. «Вы как дети малые, честное слово. Я избавил вас от огромной проблемы в лице стилета. Вернул 75% выручки. Но при этом вы смотрите на меня, как на злодея. В отличие от него, я прошу всего 40%. Налицо сплошная выгода». Клоуш подходит ко мне с уверенностью прущего быка на красный. «Осмелел. Ох, осмелел. Я даже знаю, почему». Открываю от гуся крыло. «Дедушка?» — нервничает Лия. Говорю, даже не взглянув в его сторону. «Стоять на месте!» В моем голосе содержание металла больше, чем звуковых волн. Старик останавливается. «Я это постою, стал быть. А вот вы... Вы... Римус Гален, да? Интересно, что будет, если об этом все узнают, а? Блейн Армс?» Грызаюсь в крылышко. 11 золотых. «Что?» — рычит Клоуш. «Чем больше тайн о тебе знают люди, тем с большей вероятностью они этим воспользуются. А еще играет роль, что я больше не господин». Клоуш совсем страх потерял. «Я сказал, теперь твоя плата 11 золотых за то, что шантажируешь меня. Ну, допустим, что расскажешь о том, что я прикидываюсь другим, и что? Я же не готовлю покушение на Эра. Кстати, ты весьма смел. Это похвально, но глупо». Небрежно бросая обглоданное крыло на стол, откидываясь на спинку. «Ты очень неблагодарный человек, Клоуш. Тебе сделали большое одолжение, ты это принял. Но как доходит до оплаты, начинаешь шантажировать. Или ты думал, что этим, киваю на накрытый стол, ты расплатишься за то, что я перебил десятки бандитов, высасывающих из тебя деньги? Серьезно? Ты либо не понял, что я за человек, либо считаешь меня дураком». Клоуш тяжело дышит. На его щеках шевелятся желваки. Хмыкаю. «Так, ладно, теперь слушай меня внимательно. Свою долю я вкладываю в таверну «Стреломёт». Каждый месяц жду от тебя отчет, на что ты тратишь 40% моих денег. Закупи посуду, инвентарь, мебель, побольше половых тряпок, в конце концов. Перестаньте протирать пол и кружки одной. Еще условие. Ты приобретешь табак низушек у Гримза. С сегодняшнего дня работаешь с ним максимально тесно. Следующая новость тебе понравится. Чем больше у тебя прибыль, тем меньше я беру своих процентов. Но если будешь халтурить, и прибыль таверны не увеличится, то моя доля будет расти до тех пор, пока ты не разоришься. Не сомневайся, друг мой. Я могу содрать с тебя даже больше, чем стилет. Если не умеешь работать, то в гнезде твое заведение не нужно. Я построю другое». Лея нервно теребит подол, смотрит на опешившего деда. «Это безобразие! У вас нет прав так себя вести, стал быть! А у стилета права были, значит? Я не собираюсь с тобой спорить. Ты сделаешь так, как я сказал. Если справишься, будешь мне еще благодарен. А если нет? Ну что ж, пойдешь выращивать картошку. Твое заведение важнее всего, что есть в гнезде. Ты делаешь людей счастливее, а значит, трудоспособнее». Стою, протирая рот чистой на вид тряпицей. «К следующему месяцу твоя прибыль должна быть не меньше 40 золотых. Добьешься этого, я снижу свою долю на 10%. Ты, друг мой, должен в первую очередь работать на приезжих, а не на местных. Мимо тебя проезжают десятки повозок с разжиревшими купцами. Они смотрят на стреломет и предпочитают спать в лесу с лошадьми, а не в этом клоповнике». Клоуш в полном шоке. Он не знает, чем возразить. Вроде бы я и сволочь последняя, но ведь и предлагаю ему хорошую такую мотивацию работать. Иду к лестнице и останавливаюсь. «Ах да, забыл упомянуть еще 2 вещи. Первое. Моя доля. Это оплата моих услуг. Любые неприятности, которые у тебя возникнут, решу я. Больше никто не будет угрожать тебе или твоей внучке. Также я буду консультировать тебя в некоторых вопросах ведения дел. Но не рассчитывай, что я сделаю за тебя все. Второе. Ты можешь отказаться от моих услуг. Мы можем просто мирно разойтись. «Да, неужели, стал быть? Что-то не похоже». Не оборачиваясь, пожимаю плечами. «Я серьезно. Хоть для меня это и более сложный путь, но, может, оно и к лучшему. Я построю новое заведение в гнезде, твою забегаловку будут обходить стороной, даже дворовые собаки. Я буду продавать качественный табак, не буду разбавлять эль, а в моих комнатах никто не найдет дохлых мышей. При этом мои цены будут выгоднее твоих. Так что думай, Клоуш, особенно подумай над тем, как 5 минут назад рискнул шантажировать меня». Под звенящую тишину я поднимаюсь по лестнице. Без стука вхожу в свою комнату, где Торн теребит валяющийся в кровати Иону. «Это еще что такое?» — недоумеваю я. «Напилась!» — первый раз слышу в голосе Торна раздражение. «В такое время, когда пришли принц и Эйра!» Проверяю полный кувшин с элем, хмыкаю. «Она сделала всего пару глотков!» «Это не важно!» Иона задорно хихикает. «Ну, извиняйте, я думала, так будет лучше!» Вздергиваю бровь. «Лучше? Чем же?» «Я не придумала себе историю. Вдруг бы сказала что-то лишнее, а так они не приставали. Я же отдыхаю. Что с меня взять?» Переглядываемся с Торном. Вздыхаю. «Ладно, стоит признать, что она выбрала весьма действенный способ. Но злоупотреблять такими методами не стоит. Но это уже твоя забота, Торн. Воспитывай подчиненную». «Хм, как прикажете». Рассказываю о разговоре с Клоушем. «Хм, довольно жестко, но действенно». «Рад, что ты меня понимаешь. Так, давайте немного потренируемся. Торн, тебе вроде в лес надо за Римусом. Сболтнул, что за мной следом пойдешь. Теперь иди и поддерживай легенду». Торн кивает, собирает вещи, облачается в доспех и уходит. Посидит где-нибудь в леске, отдохнет, потом вернется грустный, что Римуса не нашел, а я предложу ему стать своим наемником. Гениально! Торн останется моим гвардейцем, но уже не гвардейцем пропавшего Римуса Галена. 2 часа мы с Ионой тренируемся. Она трезветь, а я сбрасывать излишки веса. Постоянно чувствую непонятный дискомфорт в теле, который можно убрать только физическими упражнениями. В процессе думаю. Бал, значит. В честь отбытия короля пригласили какого-то незнакомца. Ух, и непросто мне там будет. И ведь не сбежать. Принц не просто так оставил своих людей. Хотя зачем мне убегать? Именно этого я и добивался, наверное. Ближе к вечеру мы с Ионой покидаем таверну. Разумеется, стражи принца молча следуют за нами. Заходим в лавку Гримза. Сопровождающие Слава Анклау остаются снаружи. Все-таки их же не следить за мной отправили, а просто убедиться, что я не сбегу от бала. Гримза нет, хотя лавка открыта. Слышу, как он чем-то гремит в кладовой. Шепчу Ионе. «Тебя в гнезде никто не узнает, а ты переживала». «Так меня с 14 лет тут не было». Выходит Гримз. Сразу расцветает, ведь его лавку заглянул такой важный павлин с охраной. «Добро пожаловать в мою лавку, госп...» Щерится на меня. «Простите, старика, а мы с вами не знакомы. Вы впервые в гнезде, господин». «Ого! Вот это глаз-алмаз! Меня даже собственный брат не признал, а тут на тебе». «Ох, и непростой этот Гримз. Ладно, Торн сказал, что я могу ему доверять. Да и не так страшно, если мой облик раскроется. Но решил я прикинуться другим, и что? Это же не преступление. А то, что я вес быстро сбросил, вопросы могут возникнуть, да. Но не то, чтобы это было критично. Убеждать, что я верблюд, по моей части. Особые настойки, тренировки, и попробуйте докажите, что я не гений диетологии». Понижаю голос, чтобы стражи снаружи не услышали. «Дело сделано, друг. Моя часть уговора выполнена. Можешь поставлять Клоушу табак». Глаза Гримза чуть ли не вываливаются из орбит. Он трёт их, бубнит что-то про старческое слабоумие и как засиделся в мире живых. И он охмыкает, но ничего не говорит. «Это я, Гримз, не переживай. Ты пока не так стар, как тебе хочется». «Римус!» «Потише, а то нас услышат». Тоже понижает голос. «Иллюзия? Нет, не она». Интересно, откуда он знает, что такое иллюзия? Точно не так прост. Развожу руками. «Я полон сюрпризов, друг мой. Если сомневаешься, я направлю к тебе Торна, и он подтвердит мои слова. Кстати, теперь меня зовут Блейн Армс. Запомни это имя». «Сиськи моей бабки! Вот это преображение! Но как?» «А я думал, что ты не задаешь вопросов». «Да как их не задавать-то?» Ладно, вы уменьшились в два раза. Способы бывают, хоть и не для каждого. Но с лицом...» Хитро улыбаясь, не отвечаю. Грим вздыхает. «Уж простите, старика. Ладно. Так, говорите, вы договорились с Клоушем?» «Верно. Будешь проверять?» «Чуйка у меня, что надо, так что не буду. Раз говорите, что дело сделано, значит, сделано. Поговорю с ним позже. Тогда и я часть своего уговора исполню», — косится на Иону. «При удобном случае. Когда по гнезду перестанут разгуливать принцы, и вон те два мужлана за дверью уйдут». «Отлично. Теперь у меня есть деньги и доступ к расширенному ассортименту. Не терпится узнать, что он в себя включает». Киваю на Иону. «Эта девушка — моя охрана. Можешь ей доверять, но не сильно», — улыбаюсь. «Эй!» — возмущается Иона. «Это что за разговоры?» «Она строптивая». «Римус!» — Гримс хмыкает. «Ясно. Ну что ж, приходите как-нибудь потом и...» «Я не договорил». Да. А что вы еще сказать хотите? Поберегите старика-то». «Как что?» — улыбаюсь шире. «Что мы теперь с тобой, деловые партнеры?» «В смысле? Я не все понимаю, похоже». Его голос становится более солдатским. «Мне прямо кажется, что вы с меня хотите что-то. Как стилет когда-то хотел, но лапки оказались коротковаты. Эх, старость. Вечно я понимаю все не так». Как я и думал, Гримс и Клоуш — разного поля ягодки. Оттого и подход к ним должен быть разным, делаю лицо более дружелюбным. «Но ты и выдумщик, друг мой. Я же не бандит какой. Просто хочу помочь в твоих делах. Вот, например, была у тебя проблема с табаком, а я ее решил. Вдруг у тебя еще какие-то есть сложности, а? В деле я себя доказал, так что можешь не стесняться, обращайся. Скоро я в гнезде буду не самым последним человеком». Гримс хмурится. «Так, господин хороший, я, похоже, понимаю, о чем речь. Такие разговоры знаю. Предупреждаю один раз. Залезете в мои дела поглубже, зарублю. Ни ваше бывшее имя не поможет, ни дружба с Торном. Все ясно? А теперь идите-ка вы оба отседова. Не расстраивайте старика, пока он вам ассортимент новый не закрыл». «Какой красавчик. Он мне нравится, сообразительный. Но тяжелый. С ним придется постараться». «Ты меня не...» «Я сказал, проваливайте». Рука Гримза скрывается за прилавком, и он мгновенно хватается за кинжал и шипит. «Не рыпайся, дедуля. Коли жить хочешь». «Молодец, киса, молодец». Гримс смотрит на нее, как на фыркающего хомяка. «Ты, девочка, сама не дергайся. Крови я лишней не хочу, но если дашь повод, не пожалею». «А селенок хватит, говнюк?» «Хватит, не переживай». Почему-то я в этом не сомневаюсь. Так, разговор как-то пошел не в ту сторону. Немного недооценил я этого Гримза. Очень уж он... косит под немощного старика. Ладно, попробуем другим путем. Улыбаясь коронной улыбкой сатаны. «Ясно все с тобой, Гримс. Хорошо, не буду юлить. Ты все правильно понял. Скоро ты будешь работать на меня и отдавать часть своей прибыли, если такая вообще у тебя есть, с твоими-то дешевыми персиками». Зловеще смеюсь, развожу руками. И он офигевает. Гримс хлопает глазами на неожиданно изменившуюся меня, скалится. «Да я тебя...» Звуки колоколов бьют по ушам, гомон и шум снаружи усиливаются, и он обледнеет, сжимает кинжалы, Гримс чертыхается. Тихо, чтобы не слышал лавочник, склоняясь к Ионе, шепчу. «Что происходит?» Иона медленно поворачивает голову в мою сторону. Первый раз вижу страх в ее глазах, губы трясутся, еле выговаривает. «А? Орда!»